Первое. Парадигмы политического менеджмента. Подходы к типологии процесса принятия решений. Условно, жизнь человека можно представить как нескончаемый процесс принятия решений под влиянием тех или иных факторов. Структурно-функциональные парадигмы, идущие от Вебера и Парсонса, типологизируют решения по соотнесению их с целями, ценностями, традициями или аффектом. В соответствии со степенью осознанности политических действий выделяются три типа политических решений, в основе которых лежат аффективность, традиционность, целерациональность и ценностная ориентированность. Основными элементами и структурами политического действия являются субъект, ситуация, в которой он действует, его ориентация. Эффективность решения определяется принципом полезности. Страница 410. Иная интерпретация процесса принятия политического решения нашла отражение в концепции двух шкал – шкалы интересов и шкалы возможностей. На одной шкале располагаются любое состояние мира, любой выбор человека, государство, которое оценивается по принципу пользы или вреда для субъекта в зависимости от того, насколько их течение соответствует интересам субъектов. На другую шкалу наносятся варианты развития событий в зависимости от степени вероятности их наступления. Следовательно, субъект заинтересован в наступлении определенных ситуаций, соответствующих его интересам, однако он должен свои желания соизмерять с возможностями своего влияния на их ход. Процесс принятия решений, согласно данной парадигме, представляется соотнесением целей и издержек, затрат на их осуществление. Концепция сценарного анализа акцентирует внимание на роли стратегических целей в процессе принятия решения, подчас забывая об изменчивости условий их реализации, необходимости корреляции этих целей. Близкой к данному подходу являются нормативные парадигмы, исходящие из рациональной природы процесса принятия решений, важной роли правил, процедур и институтов в принятии и обеспечении принятых решений. Однако следует отметить, что принятие решения никогда не является рациональным актом. На него накладывают отпечаток личные качества правящей группы, субъективные представления и предпочтения, межличностные связи, опыт, интуиция управленцев. Все эти факторы учитывают бихевиористская парадигма.